Мощь Запада. Господство и закат. Существуют две картины, которые описывают соотношение власти Запада и других цивилизаций. Первая – это подавляющее, триумфальное, практически абсолютное могущество Запада. С распадом Советского Союза исчез единственный серьезный конкурент Запада, и в результате этого облик мира определяется целями, приоритетами и интересами главных европейских наций, пожалуй, при эпизодическом участии Японии. Соединенные Штаты, как единственная оставшаяся сверхдержава, вместе с Британией и Францией принимают важнейшие решения по вопросам политики и безопасности. Соединенные Штаты совместно с Германией и Японией принимают важнейшие решения по экономическим вопросам. Запад – единственная цивилизация, которая имеет значительные интересы во всех других цивилизациях или регионах, а также имеет возможность влиять на политику, экономику и безопасность всех остальных цивилизаций или регионов. Обществам из других цивилизаций обычно требуется помощь Запада для достижения своих целей или защиты своих интересов. Как резюмирует один автор, западные нации владеют и управляют международной банковской системой, контролируют все твердые валюты, являются основными мировыми потребителями, поставляют большую часть готовых изделий, доминируют на международных рынках ценных бумаг, играют роль морального лидера для многих обществ, способны на крупную военную интервенцию, контролируют морские линии, занимаются наиболее современными техническими исследованиями и разработками, контролируют передовое техническое образование, доминируют в аэрокосмической индустрии, доминируют в области международных коммуникаций, доминирует в производстве высокотехнологичных вооружений. Вторая картина Запада совершенно иная. Она рисует цивилизацию в упадке, чья доля мирового политического, экономического и военного могущества снижается по сравнению с другими цивилизациями. Победа Запада в холодной войне привела не к триумфу, а к истощению. Запад все больше поглощают его внутренние проблемы и нужды, и он сталкивается с замедлением экономического роста, спадом роста населения, безработицей, огромными бюджетными дефицитами, снижением рабочей этики, низкими процентами сбережений и во многих странах, включая США, социальной дезинтеграцией, наркоманией и преступностью. Экономическое могущество стремительно перемещается в Восточную Азию, а за ними начинают следовать военная мощь и политическая власть. Индия находится на пороге экономического взлета, а исламский мир все враждебнее относится к Западу. Готовность других обществ принимать диктат Запада или повиноваться его поучениям быстро испаряется, как и самоуверенность Запада и его воля к господству. В конце 80-х годов было много споров о справедливости тезиса об упадке применительно к Соединенным Штатам. К середине 90-х годов в результате довольно взвешенного анализа был сделан соответствующий вывод. Во многих важных аспектах их, Соединенных Штатов, могущество будет убывать все быстрее. С учетом базового экономического потенциала, положение Соединенных Штатов по сравнению с Японией, а вскоре и с Китаем, будет продолжать ухудшаться. В военном плане баланс реальных потенциалов между Соединенными Штатами и рядом растущих региональных держав, включая, возможно, Иран, Индию и Китай, будет смещаться от центра к периферии. Некоторая часть структурного могущества Америки переместится к другим народам, другая и часть ее мягкой власти окажется в руках негосударственных игроков вроде многонациональных корпораций. Какая из этих двух противоположных картин, рисующих место Запада в мире, описывает реальность? Ответ, конечно же, следующий, они обе. Сейчас господство Запада неоспоримо, и он останется номером один в плане могущества и влияния также и в 21 веке. Однако постепенные, неотвратимые и фундаментальные перемены также имеют место в балансе власти между цивилизациями, и могущество Запада по сравнению с мощью других цивилизаций будет и дальше снижаться. Когда превосходство Запада исчезнет, большая часть его могущества просто-напросто испарится, а остаток будет рассеян по региональному признаку между несколькими основными цивилизациями и их стержневыми государствами. Наиболее значительное усиление могущества приходится на долю азиатских цивилизаций, и так будет продолжаться и далее. И Китай постепенно прорисовывается как общество, которое, скорее всего, бросит вызов Западу в борьбе за глобальное господство. эти сдвиги в соотношении власти между цивилизациями ведут и будут вести к возрождению и росту культурной уверенности в себе незападных обществ, а также к возрастающему отторжению западной культуры. Упадок Запада характеризуется тремя основными аспектами. Во-первых, это медленный процесс. Для подъема западного могущества понадобилось 400 лет. Спад может занять столько же. В 1980-м выдающийся британский исследователь Хедли Булл утверждал, что европейское или западное господство в универсальной международной системе, можно сказать, достигло своего апогея около 1900 года. Первая книга Шпенглера появилась в 1918 году, и «Закат Запада» был центральной темой в течение всей истории XX века. Сам этот процесс растянулся на все столетие. Тем не менее, он может ускориться. Экономический рост и увеличение других возможностей страны часто происходит по S-образной кривой. Медленный старт, затем резкое ускорение, за которым следует снижение темпов экспансии и выравнивание. Упадок некоторых стран тоже может идти по кривой, напоминающей перевернутую букву S, как это произошло в случае с Советским Союзом. Сначала процесс умеренный, но он быстро ускоряется перед самым дном. Упадок Запада все еще находится на первой медленной фазе, но в какой-то момент он может резко прибавить скорости. Во-вторых, упадок не идет по прямой. Он крайне неравномерен, с паузами, откатами назад и повторными утверждениями западного могущества, за которыми следует проявление слабости Запада. Открытые демократические общества Запада скрывают в себе огромные возможности для восстановления. Кроме того, в отличие от многих цивилизаций, Запад имеет два центра власти. Начавшийся в 1900 году закат, который видел Булл, был по существу закатом европейской составляющей западной цивилизации. С 1910 по 1945 год Европа была разделена на противостоящие стороны, поглощена внутренними экономическими, социальными и политическими проблемами. Однако в 1940 году началась американская фаза западного господства, и в 1945 году Соединенные Штаты в течение краткого времени доминировали в мире в степени, почти сравнимой с объединенными силами союзников в 1918 году. Послевоенная деколонизация еще больше сократила влияние Европы, но не Соединенных Штатов, в результате чего на смену традиционной территориальной империи пришел новый транснациональный империализм. Во время Холодной войны, однако, советская военная мощь равнялась американской, а американское экономическое могущество уступило некоторые свои позиции японской. И все же на Западе предпринимались периодические попытки военного и экономического обновления. И в самом деле, в 1991 году еще один выдающийся британский ученый Барри Бьюзен заметил, что истинные реалии таковы, что сейчас господство центра и подчинение периферии сильнее, чем в любой другой период с момента начала деколонизации. Правильность этого суждения, однако, меркнет, как меркнет в истории, породившая его военная победа. В-третьих, власть – это способность одного человека и группы изменить поведение другого человека или группы. Поведение можно изменить стимулом, принуждением или убеждением, что требует от обладателей власти экономических, военных, институциональных, демографических, политических, технологических, социальных и иных ресурсов. Таким образом, власть страны или группы обычно оценивается при помощи сравнения имеющихся у нее в наличии ресурсов с теми ресурсами, которыми обладают другие государства или группы, на которые она пытается оказать влияние. Объем всех необходимых для поддержания могущества ресурсов, которыми обладал Запад, достиг своего пика в самом начале XX века, а затем его доля начала снижаться по отношению к доле других цивилизаций.